Запрограммируйте себя на успех. Теперь, когда у вас есть цели, которые действительно вас вдохновляют и заставляют двигаться вперед, вам нужно сделать их такими неотразимыми, чтобы они воспринимались в вашей нервной системе как реальные. Как вы развиваете это несокрушимое чувство уверенности? Во-первых, отбросьте с дороги все камни преткновения, выяснив заранее, что может послужить вам препятствием в будущем и как справиться с ним сейчас, а не ждать, когда это случится, 40 километрами далее по дороге. Затем дайте обязательства людям, которые, как вы знаете, поддержат вас на пути к более высоким стандартам. Укрепите свои новые невральные связи с помощью непрерывных повторений и эмоциональной интенсивности. Отчетливо представляйте свои цели снова и снова. Включите сюда визуальные, слуховые и кинестетические элементы, которые сделают вашу цель реальностью.